Номер 8 услышал несколько возгласов возражения. Они пришли не только от представителей гиров и их помощников среди зрителей, но даже от представителей УКАТ. Цепная реакция голосов нарастала. «Заседание придется отложить?» Кукла знала почему. Японский УКАТ выступает здесь в роли обвиняемого, так что остальные представители тревожились, что председателем выбрали одного из них. Председатель будет не только следовать повестке дня, но и принимать или отклонять возражения. И все присутствующие вынуждены подчиняться его решению. Так почему же на должность поставили одного из обвиняемых? Они могут спросить почему, если захотят. Но когда каждый хотел быть услышанным, их тревоги создавали поток голосов. Номер 8 решила, что это безрезультатно, и приготовилась дать указания куклам. Она скажет им остановить всеобщий гам. Но как раз перед этим послышалось два звука. Они оказались очень громкими и раздались с разных сторон, с воздуха и под полом. Воздушный был металлическим, а подземный грохотал. Затем оба столкнулись на уровне пола. Вся библиотека содрогнулась, будто от удара. Стулья и столы немного соскользнули с мест, а люди, сидящие за ними, ухватились друг за друга. Все продлилось один миг, но как раз поэтому смогло остановить всех от болтовни и движения. Когда дрожь ослабла, номер 8 увидела двух мужчин, вызвавших громкий шум. Одним из них был пожилой мужчина, поднявший правую руку в центре верхнего ряда северных мест зрителей. Он раздраженно наклонил голову. «Роджер! Роджер! Заседания всегда такие шумные!» Роджер ответил мужчине, проведя рукой по волосам. «Нет, полковник Ода, сегодня здесь проводится фестиваль, или мацури, как они его называют. И во время японского мацури есть обычаи в виде фольклорного развлечения, известного как икки. Я считаю, это шумиха – пример использования икки-мантры». «Икки? Что такое икки?» «Тестамент. Икки – это когда залпом выпиваешь бутылку саке и нападаешь на государственные учреждения, требуя понижения ежегодного налога ненгу. Помнится, недавно начали продвигать запрет на него во время рекламы». «Значит, это крупномасштабный вооруженный гражданский протест? Эта страна что, застряла в средневековье?» «И...» Номер 8 наблюдала, как Ода повернулся на юг. Она проследила за его взглядом и увидела темноволосого мужчину в черном, сидящего со слегка скрещенными руками. Кукла узнала в нем представителя китайского УКАТ. Его левая нога выпирала на проход между столами и была крепко всажена в ярусный пол. Это он вызвал подземный толчок. «Интересно. Очень интересный фокус», — сказал Ода. «Твоя техника работает только в низких местах?» «В моей стране мы называем силу Земли притаившимся драконом, житель Земли парящего орла». Мужчина с бейджиком китайского УКАТ повернулся к номер 8. «Теперь будьте добры и скажите, почему вы ее выбрали?» «Тесс», — сказала не номер 8, а сама СФ, и она уже стояла у места председателя. «Это простой вопрос. Я кукла, поэтому не обладаю эмоциями. Если мне прикажут, я могу судить совершенно беспристрастно. И Итару сама, чего вы от меня хотите?» «Но...» — сказал седовласый мужчина, закидывая руки за голову. «Мне плевать на японский УКАТ, так что суди всех одинаково». «Тесс». Эсов кивнула, поправила прическу, метнула взгляд на номер 8 и затем осмотрела всех остальных. «Если вы по-прежнему переживаете, можете смело использовать любые свои техники. Я уверена, что у каждого гира и УКАТ имеются способности для подтверждения, что у меня действительно нет эмоций. Я пришла к заключению, что при желании вы можете держать меня под постоянным надзором, но...» Она перевела дух. «Если вы сделаете ложное заявление, что я наделена эмоциями, предала требования моего господина или утратила беспринципность...» СФ подняла обе руки. Все увидели в них пулеметы с антиконцептуальными улучшениями. В тускло сияющий черный металл уже зарядили магазины, и спуск был наполовину нажат. Безучастный взгляд СФ носился туда-сюда, и напряжение наполняло каждого, на кого он попадал. Несмотря на это, она произнесла. «Судя по всему, председатель обычно имеет молоток для продвижения заседания, так что я приготовила свои. Я бессильна сама по себе, поэтому принесла два самых громких молотка, которые смогла найти. Если молоток падает со скоростью 200 тысяч раз за минуту, то угомонит даже самого непокорного участника. Никто больше ничего не сказал. Столкнувшись с неподвижной тишиной, Эсов кивнула номер 8, поэтому та поправила свой микрофон и произнесла. «Ну а теперь, не могли бы представители гиров подняться?» Под лампами все представители гиров встали с мест. Большинство из них только замещали, и множество не были людьми, но все представляли мир и историю. За первый гир выступала долгожительница Брюнхильд и ее черный кот. За второй гир – Цукуёми Сидзуру из императорской семьи и оружейный бог Касима Акио. За третий гир – Цукуёми Мияка, королева третьего, и Гиес, представлявшая автоматических кукол. За четвертый гир – обычное растительное существо и существо, занимающее место Мукити. За пятый гир – Хио и Харакава, которые представляли Сандера Феллоу. За шестой гир – Болдман и Изума, которого Болдман выбрал замещающим представителем. За седьмой гир – четыре драконьих шара концептуального ядра и Хиба, служивших ассистентом. За восьмой гир – КПК Ванамби и посланник Ванамби. За девятый гир – Хаджи и старый прораб. За десятый гир выступала только Йорт. За топ-гир встали Тодо Микоку и Нагато Тацуми. И за лоу-гир выступала Казами и... Ха-ха-ха! Прошу прощения за опоздание, дамы и господа! Неожиданный голос вонзился во всех от двери у стойки. Все разом обернулись и обнаружили парня в костюме с Баку, сидящим на его плече. Он остановился под пристальным взглядом аудитории. Затем медленно вытащил из кармана расческу и причесался. «Меня зовут Саяма Микото, представитель Лоу-Гира, равно как и лицо, ведущее переговоры, как защитник и адвокат Лоу-Гира». Он прокрутился на месте и встал в позу так, что его одежда хлопнула. «Вы слушаете?» Он принимал новую позу с каждым слогом, поместил Баку на голову и обратился ко всему миру. «Итак, давайте начнем. У меня отличное настроение!» «Как-никак?» Он перевел дух. «Синдзя только что одарила меня добровольным поцелуем в губы!»